октября 23-го, 5 ноября. Священномученик Николай, Архангельский. Священномученик Николай родился 7 ноября 1878 года в городе Верие Московской губернии в семье священника Александра Николаевича Архангельского. В 1893 году Николай Александрович окончил Перервенское духовное училище, а в 1899 году Московскую духовную семинарию и был назначен учителем в церковно-приходскую школу. В 1915 году Николай Александрович был рукоположен во священника к Александра Невской церкви Абакумовской пустыни Верейского уезда Московской губернии. В 1918 году он был назначен в храм в село Константиново Бронницкого уезда. Затем, в связи с закрытием храмов, служил в разных храмах Московской епархии. В январе 1930 года власти арестовали священника по обвинению в контрреволюционной деятельности, но за недоказанностью обвинения через месяц освободили. В 1931 году отец Николай был возведен в сан протоиерея. В 1934 году протоиерей Николай был назначен в Троицкий храм погоста Чижи Павлово-Посадского района. 6 октября 1937 года отец Николай был арестован и заключен в тюрьму в городе Ногинске. Следствие располагает данными, изобличающими вас в том, что вы вели систематическую антисоветскую агитацию. Виновным себя в этом признаете? — спросил следователь. Антисоветской агитацией не занимался. Виновным себя в этом не признаю, — ответил священник. По поводу обложения вас налогами, вы в разговорах жаловались, что советская власть совсем хочет вас разорить, и высказывали мнение, что скоро советской власти будет конец. Подтверждаете вы эти разговоры? — спросил следователь. По поводу обложения я разговор имел, но в этом разговоре сказал, что налог мне выплатить трудно. С кем я вел этот разговор, не помню. Но что я в разговоре выражал мнение о скором падении советской власти, это я отрицаю, и виновным себя в этом не признаю. На этом допрос был окончен, и дело было передано на решение тройки НКВД. 3 ноября 1937 года тройка приговорила отца Николая к расстрелу. Протоиерей Николай Архангельский был расстрелян 5 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.